Часть третья. Дверь во Вселенную. Глава первая. Пришла осень, разговоры о возможной экспедиции утихли. Ксерксы с каждым днем уходили все глубже, пока не собрались в непромерзающем слое. Люди тоже опускались за ксерксами, герметизировали новые апартаменты, устанавливали сложную систему вентиляции, чтобы на выходе прогретого воздуха не собирались ни муравьи, ни другие жители малого мира. Первые дни после переселения прошли в стычках с Мазохиным, потом утряслось. Сотрудники станции, поглощенные работой, лишь смутно помнили, что недавно стены выглядели иначе. Они все так же получали особо чистые, сооружали особо сверхточные, монтировали предельно емкие. Зато больше никто не погиб, хотя с бронированными чудовищами сталкивались десятки раз в день. Даже самые пугливые убедились, что ксерксы не опаснее автобуса. С теми и другими нужно соблюдать понятные и простейшие правила. Народ прибывал. Уже не одиночки, а по 2-3 человека в неделю. Мазохин уверял, что у муравьев становится тесно. Пора вернуться на прежнее место под бронированный колпак. Дмитрий изнывал, лишенный возможности выходить зимой на поверхность, но мужественно утешал Сашу и даже Енисеева. «Перезимуем, потом организуем. Не просто за полигон, а с размахом». Он раскинул длани, показывая размах. Буся на его плече открыл один глаз, огляделся с удивлением. Никто не чесался, не искал ему вкусных толстых клещиков. Безобразие. Обидевшись, Буся потерял интерес к дискуссии и задремал снова. «Зрелище из фильма ужасов», — подумал Енисеев, ежели для новенького. «Крохотнейший человек-букашечка изображает ручками размах. На плече у него перебирает лапами ночной кошмар». Над головой один человек висит, подобно макаке на перекладине, другой устроился, как паук на ниточке. Да, теперь многие спали, свисая с балок, как летучие мыши. На совещаниях устраивались не только на полу и подоконниках, но и на стенах, даже на потолке. Мазохин рвал и метал. Но ученых всегда было непросто построить в две шеренги, хотя пытались это сделать довольно часто. В чем-то люди шли за Мазохиным, но в чем-то за мирмекологом, как за специалистом. Дмитрий и Саша часто пропадали в подземельях муравейника. Иногда они возвращались по 2-3 суток. Зато их муравьиные дубли, Димка и Сашка, наловчились оставаться на ночь в гостях у испытателей. У Дмитрия в пещерке на особом крюке обычно дремал Буся. Когда Дмитрий возвращался, стосковавшийся Буся прыгал ему на плечи, урчал, искал клещиков в волосах. У Енисеева не было ни друга-муравья, ни сверчка, никакого другого пэта. Зимой обрабатывал материалы, собранные на лето, а ранней весной, когда еще лежал снег, поднимался с первыми ксерксами на поверхность, грелся под прямыми лучами солнца. Зимой на долгие 3 месяца испытатели оказались без работы. Еды запасли на полгода вперед, от безделья изнывали, но свято место пусто не бывает. Однажды Енисеев услышал, как Саша горячо втолковывает Дмитрию. «Мы, как сказал Евтитерий Владимирович, новый народ. Неужели не понимаешь? Новая раса. Большой мир. Хотя какой он большой? Это у нас большой. Так вот, их мир, их цивилизация – эволюционный тупик. Неандертальцы, даже динозавры. Как им не сочувствуют, только они обречены, понимаешь?» «О, черт!» – подумал Енисеев испуганно. У него это были просто мысли вслух, даже не мысли, а скорее гимнастика мозгов, разминка. А эта девственная на мозги душа сразу подхватила. Да ладно, ее никто не примет всерьез. Конечно, проповедует не Дмитрий с его шуточками и розыгрышами, а серьезнейшая Фетисова, не больше способная на шутки, чем бластер, с которым не расстается. Но здесь люди серьезные и умные, только посмеются. И в самом деле... Всю зиму он не раз слышал клички «Мессия», «Пророк» в приложении к Саше. Она с жаром развивала идеи об избранности народа малого мира, теперь большого по ее терминологии, говорила о его предначертании, великой цели. Дмитрий на тех же общественных началах тормошил Димку, учил его трюкам. Высоколобые одинаковым баллом оценивали как пророчество о великой роли, так и обещание научить муравья петь по нотам. С легкой руки Дмитрия на станции появились пэты. Сперва сверчки, подобно Бусе и Кузе. Их кормили с рук, тискали, баловали. Потом Овсяненко завел разноцветного паучка. И эта цветная радуга постоянно бегала по нему, пыталась плести ловчую сеть. Овсяненко боролся с инстинктом любимца, скармливал ему мошек, но чаще ходил облепленный паутиной. Многих пэтов попросту переманили от муравьев. Некоторые сами смекнули. Инстинкт в этом направлении работает обостренно. И к весне нельзя было шагу ступить, чтобы не наткнуться на твердое, как камень, либо желеобразное, либо многоногое суставчатое. Но если в прежнем мире попугайчики, кошечки да собачки привычно малого размера, то здесь половина попрошаек часто оказывалась в 2-3 раза крупнее хозяина. Мазохин охрип, обессилел, но неожиданно нашел полную поддержку Енисеева. Мирмеколог заявил, что эти милые попрошайки далеко не безобидны. Некоторые не прочь скушать и хозяина. Людей спасает только то, что они не включены инстинктом в разряд съедобного. Сам Енисеев на ночь запирал свою пещеру на прочные засовы. С ним обычно ночевали испытатели, а также Сашка и Димка. Оба сяжечника, как заявил Дмитрий, умасливая начальство, входят в команду и подчиняются только Енисееву. Просыпался первым, обычно Буся, начинал скакать по спящим, торопился собирать клещиков, пока ленивый Кузя спит. Второй вскакивала Саша. Нордическая днем, во сне она расслаблялась, панически пугалась щекотки. Возможно, даже сны ей снились настоящие женские, но вряд ли она сама, пробуждаясь, их помнила. К собственному стыду Енисеев признавал, что оба испытателя уже на короткой ноге с животным и растительным миром, знают сотни видов жучков, клещей, многохвосток, умело с ними общаются. А вот он зациклился на муравьях. К тому же одних предпочитает другим, как будто панерины виноваты, что не так социально развиты, как формика или лазиусы. В конце марта Енисеев спустился в комнату связи. Уже неделю ходил с испорченным настроением, откладывал, повод найдется всегда. Вот только переложить ни на чьи плечи не удавалось. Есть вещи, которые мог делать только он. Экран засветился, высветился кабинет старого образца. Морозов сидел за письменным столом такой же массивный, горовидный. Он, подумал Енисеев сочувствующе, до того привык ежесекундно бороться с чудовищной гравитацией. С момента рождения, когда покинул невесомость в околоплодной жидкости, что, судя по его виду, даже не помнит о ней, гравитации. Однако лоб и скулы смертельно бледные, а щеки и подбородок налились дурной кровью, окрасились в нехороший багровый цвет. «Здравствуйте, Аверьян Аверьянович», — сказал Енисеев, глядя на Морозова с великим сочувствием, переходящим в жалость. «Как ваше здоровье?» Морозов дослушал, пока система записывала голос мирмеколога и переводила в другой регистр. Ответил досадливо. «Мое отличное, это понятно. Я здесь. Как ваше? Как вообще состояние духа? Исследования, что ведут наши медики, это одно, но меня больше интересуют личные ощущения». «Да как вам сказать?» – помялся Енисеев, не зная, как заявить шефу, что жалеть надо вовсе не их. «Жизнь идет». Я к вам вот по какому поводу. Пора вернуться к идее экспедиции. Мы просчитали варианты. Полет на воздушном шаре наиболее экономичен, прост, безопасен. Мы разработали маршрут, наметили программу исследований. Морозов спросил в упор. А зачем? Что, экспедиция? Да. Ну, я же говорил, появится возможность ставить научно-исследовательские станции в других регионах. Это важно, так как в районах Средней Азии растет другая пшеница, эксперименты по повышению урожайности надо ставить на месте. Он сбился, замолк. Морозов подождал чуть, пророкотал, ничуть не удивившись смятению мирмеколога. «Как решаете проблему передвижения?» «Туда, на циклонных ветрах», — ответил Енисеев с облегчением. «Обратно, на антициклоне». «Опасность?» «Не намного выше, чем здесь. Практически все время будем в воздухе. На воздушный шар захватим все необходимое, даже с запасом. Только птицы могут мешать, но мешок сделаем из прочной ткани, пропитанной репеллентом, разрисуем». «Вы уверены, что обратный ветер доставит вас в ту же точку?» Енисеев уловил саркастическую нотку в голосе огромного начальства. Морозов смотрел неотрывно, словно старался прочесть мысли мирмеколога. «Мы поставили довольно габаритный пропеллер», — оставил Енисеев убеждающе, «а пропанового топлива берем с запасом. На обратном пути будем корректировать. Уверены, что попадем точно на это место, в десятку. Не просто в этот пень, а на середину пня». Морозов в раздумье побарабанил пальцами по столу. Звук был такой, словно пронесся табун лошадей Пржевальского. «А не пытаетесь ли проверить возможность автономии?» «Рисковая затея. Скажу откровенно, не нравится мне. Другим может не понравиться еще более. Да-да, уже слышали про идеи Фетисовой». Енисеев ахнул. «Аверьян Аверьянович, это же ребенок!» Она в прошлом году получила звание капитана. «В философии ребенок. Для нее любая философская идея, пусть самая нелепая, из-за новизны кажется откровением. Неужели на свете есть такие идиоты, что принимают ее речи всерьез?» «Есть. Мне кажется, они собрались в нашей конторе. Если вас заподозрят, Евсомий Владимирович, не лично вас, а колонистов, то могут быть приняты экстренные меры». «Какие?» – спросил Енисеев сдавленно. Морозов долго молчал. Енисеев чувствовал, как внутренности начинает сковывать холодок страха. «Цивилизация людей», — донесся голос с экрана после долгой паузы. «Очень молодая цивилизация. Евкотий Владимирович, у нас пока только две простейшие реакции на опасность. Убежать или ударить первыми? Ваша колония не такой уж большой зверь, чтобы от вас бежать. Вы знаете, когда вспыхивает эпидемия чумы, принимаются чрезвычайные меры. Санитарные». Он тепло улыбался. Но с экрана на Енисеева пахнуло зимой. Через неделю Морозов появился на экране еще более осевший, став похожим на пирамиду Хеопса, простоявшую еще 100 000 лет. Потемнел, выглядел изможденным. «Евглистий Владимирович», — сказал он, его глаза блеснули из глубины темнеющих пещер, «чем-то вы все-таки Богу потрафили. Или не Богу, но кому-то близкому к Богу. У вас случайно нет связи на самом верху? Идею экспедиции удалось пробить на всех уровнях». Енисеев поразился. «А разве было не решено? Всю зиму гондолу оснащали, сами воздушный мешок склеивали». «Это ничего не значило. Слишком многое поставлено на карту. Могли отменить в любой момент». «Ладно, к делу. Утвержден состав экспедиции. Не дергайтесь, Евчертий Владимирович, ни вы, ни Мазохин, ни суверенные князья. Решаем здесь. Из того состава, что предложили вы, исключен Васильев. Спокойнее, говорю снова. Фетисову под вопросом. Евзипий Владимирович, сверху виднее, как говорится в песне. То старая песня». «В старых песнях великая мудрость. Знаю, что песня дурацкая, шуточная. Евфалий Владимирович, в этом деле есть целый ряд неучтенных вами факторов. Лучше вам о них не знать. К тому же здесь увязаны вопросы большой политики. Плюньте, не вникайте во все. Вы же ученый, у вас собственных дел хватает». Енисеев вспыхнул. Ярость уже бурлила, но мирмеколог удержал резкие слова. Морозов закончил осторожно, словно ступая по тонкому льду. «И последнее, что меня огорчает особенно, руководство экспедиции решено вам не поручать». Енисеев задохнулся, будто от удара под дых. Лицо Морозова было осунувшееся, усталое. Енисеев заговорил медленно, стараясь не срываться на крик. «Дело не во мне. Отправиться надо через месяц, потом нужного нам ветра не будет. Новый руководитель должен будет вникнуть в слишком многое. Такого человека я не знаю. А кого прочат в начальники? Мазохина?» Морозов наклонился вперед. Отчетливо были видны его глубокие морщины, обвисшая сухая кожа. Енисеев вдруг понял, что железный Морозов держится из последних сил. Гравитация или удары молнии или болезни, но старый могучий дуб резко сдал, вот-вот рухнет. «Еще не решено», — ответил Морозов. И теперь Енисеев уловил нотку глубочайшей усталости. «Еще не решили. Хуже другое. По ряду соображений, ничего не имеющих общего с целями экспедиции, руководителем намечено назначить человека из большого мира. Его пришлют дополнительно, с абсолютными полномочиями». Енисеев даже не смог ответить, оглушенный, раздавленный. После долгой паузы, когда Морозов смотрел на него в глубоком сочувствии, Енисеев спросил почти безразлично. «Нет такого человека, который вошел бы в курс дел за месяц, а ему еще проходить курс восстановления. Это 2 недели». Морозов сказал тяжело. «Решалось в самой высокой инстанции. Мало говорилось о науке, зато много о политике. И не только о политике. Экспедиция разрешена на этих условиях. Думайте, как выжить». Сверху дают общую стратегическую линию, а тактику избирайте сами. А если быть предельно честным, то наверху, безусловно, правы. Контроль за вашей деятельностью необходим. Про автономию и не мечтайте, в большом мире должны спать спокойно.